Личное пусть не заслоняет все человеческое. Первое конечно, второе продолжается, не прерываясь. Вошедший в поток мировой жизни и утвердившийся в нем устанавливает непрерываемость своего сверхличного сознания. Отрешение от личных интересов и всего, что связано с самостью низшего «я», и означает тот процесс, когда душу свою потерявший обретает ее в сферах жизни сверхличной, пробивая этим скорлупу своей ауры. И тогда начинает действовать в нем глаз мировой, а затем космический. Ограничения самости ужасны. Движение от себя и к себе создают мир равный булавочной головке, ввергая дух в темницу безысходности. Явление самоотверженности космично, недаром во все времена и у всех народов Земли так почитались герои. Героизм и самоотверженность – явление одного порядка. Без самоотверженности нет героизма. Героические подвиги являются апофеозом самоотвержения. Творите героев.